Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 58. Стефан страшно спешил. «На службу я, конечно же, не поспадаю», — пронеслось у него в голове. Он знал, что если не будет торопиться, то вполне вероятно не застанет и священника. Тот может уехать домой. Стефанс прибавил шагу. Он плохо ориентировался в этих незнакомых улицах лондонского национального квартала. Вот и церковь Святого Петра. Стефанс протянул руку, чтобы открыть дверь, но та неожиданно распахнулась сама, точно бы от сильного удара. Навстречу Гилберту вышел здоровенный негр с внешностью громилы и убийцы. У него был какой-то странный, остановившийся взгляд, словно бы обращенный внутрь себя. Гилберта он, похоже, не заметил. Если бы тот не посторонился, негр бы просто смел его с дороги. Обернувшись, Стефанс увидел странное ухо громилы. Оно было рассечено на две части, и кончики половинок загибались в разные стороны. Тяжелыми широкими шагами негр прошел по улице прочь от церкви. Гилберт юркнул внутрь. Полутемная церковь была пуста. Служба давно закончилась, если вообще была. Гилберт медленно пошел между высокими, словно бы покрытыми черным налетом колоннами. «Мейстер, что вам нужно?» – раздался голос позади него. Стефанс обернулся. Это был священник. Он просто не заметил его за одной из колонн. «Я Гилберт Стефанс!» Он сглотнул слюну. Охватило неожиданное волнение. Он приближался к цели своей затеи. «Зачем вам нужны мои тайны, признайтесь, прыткая молодая леди? Что вы хотели там разведать?» Белый хунган улыбался, но Аделу от этой улыбки мороз продирал по коже. Они были одни в чердачном помещении. Тяжелая дверь закрыта. Если она начнет отчаянно кричать, толстые стены и наглухо закрытые окна со ставнями не пропустят ни звука. Адела решила схитрить. «Знаете, некоторые мужчины ведут дневники, поверяют компьютеру свои самые сокровенные мысли. Мне отчаянно захотелось узнать, что вы обо мне думаете?» Белый хунган усмехнулся. «Так я вам и поверил. Хотя, давайте поступим так. Я сделаю вид, что принимаю ваше объяснение. Но за вами отныне будет небольшой долг». «Долг? Но как я должна буду его отдать?» «Это зависит от меня», — произнес белый хунган. Он взялся за портативный компьютер. «Видите, Аделла, я тут в тиши этой мансарды занимаюсь определенными подсчетами. Я пришел к математическому заключению, что рабство не так уж и опасно. Здесь, на этом чердаке, находится архив одной старинной корабельной фирмы. Она давно не существует. Бумаги мне удалось выкупить. В них задокументирована история рабства. Человечество за свою долгую историю проделало долгий путь от мрака и невежества к свету и культуре. Многие явления видоизменились. Скажем, в XIX веке труд промышленного рабочего больше походил на каторгу. Сегодня 8-часовой рабочий день, хорошая оплата и отличные условия труда. Тоже и с рабством. Когда трансатлантическая торговля только-только начиналась, Во время срединного пассажа погибал каждый пятый негр, взятый на борт корабля. К началу XIX века погибал уже только каждый 18-й. Налицо огромный прогресс. Но этот прогресс никого не впечатлил. И именно в начале XIX века работорговля была поставлена вне закона, заметила Аделла. Вы хотите оправдать рабство? В таком случае знайте, оно ненавистно мне, и ваши речи напрасны. Я так не думаю, Аделла. Вы просто не до конца понимаете, что такое рабство и какие оно дает преимущества. Знаете, как осуществлялась вербовка матросов для плавания за рабами? Я наткнулся на любопытные записи. Их делали не для посторонних глаз, но позабыли уничтожить. Говоря это, белый хунган закрыл обнаруженный Аделлой файл, где упоминалась покупка невест. Словно бы для того, чтобы показать какой-то другой. Но ни на каком другом стрелочка не остановилась. Даже в те времена никто добровольно не соглашался плыть на корабле работорговцев в Африку. Видимо, нечто отталкивало даже простых матросов, хотя рейсы хорошо оплачивались. Смотрите, что я нашел. Белый хунган взял Аделлу за руку и подвел к одному из старинных шкафов. Выдвинул ящик, извлек из него пожелтевшую от времени бумагу, испещренную записями. Аделла обратила внимание на завитушки, с которыми были выведены буквы и множество цифр. Это расчеты капитана корабля работорговцев. У него был тайный сговор с владельцами портовых кабаков здесь, в Лондоне. Те нарочно поили в долг находившихся на берегу матросов. Когда сумма долга оказывалась значительной, владелец неожиданно предъявлял счет к немедленной оплате. По тогдашним законам матрос, оказавшийся не в состоянии платить, должен был идти в долговую тюрьму. И тут появлялся капитан работорговец, который предлагал выгодный контракт и готов был в качестве аванса погасить долги кабачику. Выбора у матроса не было, он оказывался на корабле. Самое важное начиналось дальше. Белый хунган поднял глаза от записи работорговца. «Это, Аделла, будет особенно интересно вам». К концу первого рейса отношение матроса к рабству и работорговле менялось. Каждый последующий рейс он совершал с возрастающей охотой. Кто знает, может быть, и вы полюбите работорговлю. «Вы имеете к ней отношение?» — резким тоном произнесла Аделла. «Скажите, вы знаете что-либо о черно-белом человеке?» Хунган вздрогнул. «Вас заинтересовала тайна негритянских кварталов?» Впечатлительная зрительница криминальных теленовостей. «Собственно, меня она тоже интересует. Коли вы уже в долгу передо мной, грех не воспользоваться вами для разгадки тайны черно-белого человека». «А почему вас она так интересует?» «Он мешает мне. Видите ли, поначалу я хотел просить вас помочь достать кое-какие документы. Старинные уведомления о погрузке, которые отказывается продавать мне пожилой принципиальный антиквар. Это уведомление о погрузке чернокожих невольников на арабском берегу. На полях одного из этих документов, как я слышал, есть пометки. Среди рабов оказался один странный негр. Купец даже не хотел везти его в Америку, но потом все же согласился. Негр был колдуном, очень опасным знатоком вуду левой руки. Работорговцы вели четкую документацию. У меня была надежда, что с ее помощью я смогу определить, на какую плантацию попал тот странный негр. А зачем? Узнав плантацию, я смогу узнать и плантатора, которому он передал свои знания. Какое значение это имеет сейчас? Такое, что его потомки или потомок до сих пор живут среди нас. Он, как я слышал, и стоит за спиной черно-белого человека. Но есть гораздо более простой путь. Какой? Вы предложите себя черно-белому человеку. В каком смысле? Я слышал, ему ищут невест. В баре «Черный том» обычно сидит один заядлый игрок в кости. Он как-то связан с черно-белым человеком. Вы проиграете ему себя в кости. И голубые глаза белого хунгана сузились. Глава 59. «Еще, шеф, — продолжал Томас Харди, — есть ощущение, что здесь применена какая-то необычная медицинская технология». Вильям Вильямс с недоумением посмотрел на подчиненного. «Что вы имеете в виду?» «Я хочу сказать, что надо хорошенько проконсультироваться с этим вашим Макмагоном, которого вы обычно привлекаете по африканским делам». «Обращаться к Макмагону пока не следует. Боюсь, нам придется поискать другого эксперта». «Вам решать, шеф. Но с этими шестью повешенными...» Харди запнулся. «Повешенными помешанными. Не все понятно. Совершенно нереально предположить, что целых шестеро безумцев, отличающихся буйным поведением, смогли спокойно совершить перелет из Москвы в Лондон и вести себя столь спокойно и нормально, что никто ни разу не обратил на них внимания». «Да, это действительно странно», – задумчиво произнес Вильямс. «Вот, шеф, вы тоже так подумали?» Харди оживился и вновь с прежней силой заерзал в глубоком кресле. «Очевидно, здесь применена какая-то вудуистская штучка. Говорят, на Гаити...» «А вы знакомы с теориями гарвардского профессора Уэйда Дэвиса?» Совсем недавно Вильям слышал это имя от Макмагона. Похоже, Харди скоро сможет вполне успешно выполнять функции эксперта. Начальник этнического отдела улыбнулся. «Скажите, Томас, а вы сами случаем не примкнули к последователям вуду?» Харди ответил скромной улыбкой. «Нет, шеф, что вы! Я, конечно, изучаю все, что может оказаться полезным для работы. Все-таки занимаемся этническими общинами. Но чтобы самому перейти в их веру? Нет! Так вот, шеф, на Гаити очень примитивная система здравоохранения, и нет сумасшедших домов. Есть мнение, гаитяне определенным образом воздействуют на своих психов, превращая их в домашний скот, в рабов. Почему бы какому-нибудь лондонскому колдуну вуду не наладить импорт сумасшедших со всего мира, отовсюду, где врачи берут взятки, и использовать их как рабов в Вавилоне 2? То есть, я хотел сказать, в Лондоне. Непонятно, правда, зачем их убили. Но, может быть, это ритуальное жертвоприношение африканскому богу смерти, Легби или барону Самеди? Я не очень в этом разбираюсь. Хорошо бы все же проконсультироваться с Макмагоном. Что он скажет?» В этот момент в кармане Вильямса заиграл мелодию вызова мобильный телефон. «Я давно уже понял, что в Лондоне существует ваша тайная сеть», – проговорил Стефанс, глядя белому хунгану в его большие карие глаза. «Я сразу понял. Вы выкрали рыбу фугу, потому что вам понадобился тетрадоксин. Неужели не было другого способа раздобыть яд?» Белый Хунган задумался. Видимо, он размышлял, стоит ли ему отвечать на слишком прямые вопросы. Наконец он улыбнулся. «Наши возможности велики, но не настолько. Обычно я не занимаюсь созданием зомби. Слишком сложно. Травить ядом, потом воскрешать. И вообще, современная жизнь сложна. К ней мало подходят равнодушные идиоты с зомби». Стефан вскочил со стула, подошел к окну. С последнего этажа открывалась замечательная панорама. Кварталы огромного города были как на ладони. «Неужели все так плохо? Идиоты?» «Фактически да. Зомбирование как источник рабской силы – тупиковый путь. Гораздо эффективнее старым способом импортировать рабов из неблагополучных африканских стран». «О, это я тоже понял!» – воскликнул в возбуждении Гилберт. Отошел от окна и сел обратно на узенький диванчик перед журнальным столиком. «Я понял. Вы просто хотите вернуться к старым временам». «К добрым старым временам», – с наигранным добродушием поправил Белый Хунган. «Но подождите. Если вы не практикуете зомбирование, зачем яд?» «Мы не хотели, чтобы он попал в руки конкурентов. В Лондоне появился другой работорговец. Он выкупает в сумасшедших домах Восточной Европы психов, непременно буйных, и осуществляет над ними процедуру зомбирования. Результат довольно странный. Психи успокаиваются и становятся послушной воле хозяина. Никакого буйства, никакого сумасшествия. Он собирается продавать таких рабов по очень низкой цене. Мы не сможем конкурировать. Правда, у него в основном не молодые мужчины, а у меня большей частью запуганные подростки и молодые женщины. Но все равно я не люблю конкурентов. «Я разгадал еще одну вашу тайну», – проговорил Стефанс. «Вы – куклус-клановец. На протяжении многих десятков лет, с тех самых пор, когда было отменено рабство, куклукс-клан активнейшим образом занимался вуду. Белые куклукс-клановцы вызывали из небытия духов зла, но так, что в занятии таинственными ритуалами постоянно обвиняли черных. Куклукс-клан очень ловко воспользовался ситуацией. Он активно продвигал самую мрачную находку плантационного рабства. Он развивал в бывших рабах самые мрачные их черты, и их же потом обвинял во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вуду в сознании обывателей прочно связывалось с афроамериканцами. Негр – значит вуду, значит зло, опасность, темная сила. Между тем, сами негры не достигли, должно быть, и 1/10 того чудовищного совершенства, которого удалось достичь белым куклукс-клановцам во владении секретами мрачного колдовства вуду. Вы, куклукс-клановцы, шли в ногу со временем. Как только все большую роль в жизни человечества стали играть кинематограф, вы тут же обратили на него внимание. Вы решили закладывать в фильмы тайные закодированные послания. Для этого вы с самого начала глубоко проникли в американскую киноиндустрию. Даже географически ее центр вы выбрали с тайным умыслом – Голливуду. Белый Хунган усмехнулся. «Очень оригинальные рассуждения. Но только ко мне они не имеют никакого отношения. Да, я белый, да, я занимаюсь вуду и работорговлей, но я не знаю, что такое Ку-Клукс-Клан. То есть я слышал это название российской американской организации. Оно передает звук перезаряжаемого ружейного затвора». «Все это ерунда», – с раздражением проговорил Стефанс. «Затвор здесь ни при чем. Вы знаете лучше меня. Ксукслос, по-гречески круг. Клан – это просто клан-семья. Ку-клукс – клан в своем окружении, в кругу белых единомышленников. Скажите, кто вы? Император? Ужас? А может быть, вы? Император? Какой император? Какой еще ужас? Думаете, я не знаю, как организован Ку-клукс-клан? Невидимая империя, территория, на которой вы действуете, разделена на королевства, провинции и клантоны. Всей империей управляет маг империи. Королевствами правят великие драконы, провинциями – великие титаны, клантонами – великие циклопы, в подчинении у каждого из которых находится 12 доверенных лиц, которые именуются ужасами. Послушайте, Стефанс, вы толковый, образованный парень и могли быть нам полезны. Нам, я имею в виду меня. Но вас явно заносит. Кроме того, мне не совсем понятен ваш мотив. Почему вы пришли в салон Вуду? Зачем? Мне нужна ваша помощь. Вам нужны рабы? Я продам вам. Только платите. Нет, мне нужно то же, что было в сюжете одного из первых ваших куклукс-клановских фильмов. Да не снимал я никаких фильмов. Хорошо. Одного из первых голливудских фильмов про Вуду. Я не смотрел. О чем там? Молодой человек обращается к колдуну Вуду, чтобы тот зазомбировал его подружку. Я хочу, чтобы вы помогли превратить мою строптивую подружку Аделу Роджерс в рабыню-зомби. Белый Хунган задумался. Что ж, я постараюсь вам помочь. Как вы сказали? Адела Робертс. Адела Роджерс. Помогите мне, и я ваш должник навечно. Глава 60. Мквенги нервничал. 2 часа назад в бар зашла белая девушка. В этом не было ничего необычного. Это заведение в портовом районе отличалось особой демократичностью. Его посещали люди самых разных, проживающих в Вавилоне 2 национальностей и всех оттенков кожи. Еще когда она входила в бар, девушка была изрядно пьяна. Подобным здесь тоже было никого не удивить. Улочка, на которой находилось заведение, вовсе не принадлежала к разряду респектабельных. Среди тех, кто ходил по ней, высок был процент представителей вавилонских социальных низов. Но Мквенге, а глаза его, вечно перебегавшие с предмета на предмет, с лица на лицо, не пропускали ни одной, даже самой пустяшной подробности, тут же понял – девушка не из таковских. Такие, как она, водились где-нибудь в Сити, в офисе какой-нибудь первоклассной транснациональной фирмы, и получали они за свою работу достаточно, чтобы посещать не такие затрапезные кабачки, а места дорогие и модные, залитые ярким светом. Но, видно, были у нее сегодня причины оказаться здесь – среди негров и портовых проходимцев. Некоторое время Мквенге наблюдал за девушкой и пришел к выводу, что то ли она вовсе не была так пьяна, как показалось ему сначала, то ли алкогольные пары выветрились из красивой головки на удивление быстро. Народу в этот вечер в баре было мало. Это была еще одна причина, по которой Мквенге столь пристально рассматривал незнакомку. Обычно он проводил время за игрой в кости, но сегодня никто из заядлых игроков в заведении не появился. И Мквенге скучал время от времени, выбрасывая кости из кулака на деревянный стол, а потом сгребая их обратно. Негр обратил внимание, что девушку, расположившуюся в одиночестве за соседним столиком, это движение привлекает. Каждый раз, когда он выбрасывал кости, она смотрела на него. Мквенге стал делать это чаще. Поймав в очередной раз ее заинтересованный взгляд, он предложил: «Сыграем?» Она кивнула головой, но за столик к нему не пересела, а напротив отвернулась и стала смотреть в окно. «Может, она ждет кого-то?» – подумал Мквенге и пересел за столик к незнакомке. Усевшись, он тут же выбросил кости из кулака на стол. Девушка покосилась на них, но ничего не сказала. «Ждете кого-нибудь?» – на всякий случай спросил Мквенге. «Да, барона Самеди», – пробормотала она. Мквенге рассмеялся, а сам тем временем подумал. «О, да она знает нашу веру. Было 2 ноября, а именно в этот день, по поверьям Бога, смерти можно повстречать на кладбищах. Появляется там в своих неизменных цилиндре, фраке и черных солнцезащитных очках, чтобы побродить в темноте между милых его сердцу крестов и каменных склепов. Но пока он не пришел, можно и сыграть», — заметила она и посмотрела на Мквенге. «На деньги?» «Каждый расплачивается, чем может», — философски пробормотал тот. «Разумеется, игра в этом баре всегда шла на деньги. Без этого что был за интерес бросать кости?» Девушка неожиданно полезла в сумку, достала кошелек и извлекла оттуда ворох смятых 5-фунтовых купюр. «Обожаю азартные игры». Похоже, она и впрямь была пьяна, потому что ставку с самого начала назначила отнюдь не маленькую. При виде денег в Мквенге проснулся азартный игрок. Однако удача сходу от него отвернулась. Причем так, что если бы игра велась не костьми, в которых он был на 100% уверен, он бы подумал, что эта девушка – шулер. И в пластиковых кубиках проделаны тоненькие трубки, по которым медленно перетекает шарик с ртутью, заставляющий кость лечь на ту грань, которой ее некоторое время подержали к низу. Аделла никогда не могла похвастаться везучестью там, где это касалось азартных игр. Но сегодня, словно бы сам барон Самеди, вознамерился в свой день поиздеваться над ней. Он послал в подарок то, что ей было категорически не нужно – удачу в игре. Аделла бросила кости. Был ее черед выступать в роли банкомета. Выпало 6 и 5, в сумме 11. «Пас», – пробормотал он Мквенге. Вид у него был удрученный. Он сам сделал в маленьком листочке, на котором они записывали финансовые результаты игры, соответствующие изменения. Сумма, которую он был должен, выглядела нереально большой. Теперь потрудиться банкометом предстояло ему. Он сгреб кости в свою черную ладонь, потряс ими и выбросил на стол. «Крэп!» В голосе Аделлы прозвучало разочарование. Тут же она сообразила, что Мквенге может понять ее истинные чувства. Чтобы отвлечь его от возможных подозрений, она затеяла разговор. «Я сразу поняла, что ты обязательно предложишь сыграть в крэпс». Мквенге все еще таращился на лежавшие на столе кости. На верхних гранях было по единичке, что в сумме давало 2. Так называемый крэп, означающий проигрыш банкомета. Негр никак не мог поверить в свою сегодняшнюю фантастическую невезучесть. Смысл того, что сказала девушка, не сразу дошел до него. «Что? Предложу в крэпс? Почему?» Наконец проговорил он. При этом он думал, что напрасно согласился на такие высокие ставки. Когда она предложила играть каждый раз на 500 фунтов, он поначалу даже решил, что это шутка. Но сумма на клочке бумаги росла. Выходить из игры с таким проигрышем он не хотел, а удача по-прежнему им пренебрегала. «Но ведь это же ваша игра. Я слышала, что Крэпс придумали негры-рабы, забавлявшиеся им на американских плантациях», — говорила Аделла, записывая на листочке новую цифру и зачеркивая прежнюю. Мквенги нашел в себе силы улыбнуться. «Да, когда хозяин плохо смотрел за ними». «Или вечером после работы», — проговорила Аделла. «Хотя я слышала, что в сезон негры-рабы работали на плантациях чуть ли не круглосуточно, по 18 часов». «Да, раб должен работать», — произнес Мквенги, немного отвлекаясь от проклятой, неудачной для него игры. «Это верно. Крэпс придумали негры на Миссисипи. А теперь это самая распространенная азартная игра в казино по всему миру. Негры много чего придумали. Особенно много они придумали азартных игр. Особенно в кости». Аделла бросила кости. Мквенги аж подскочил. «Опять пас! Ты выиграла!» Сумма очков на двух костяшках опять равнялась 11. Сумма проигрыша негра росла. Аделла поняла, что если так пойдет дальше, то это не она, а он не сможет рассчитаться. Успех задуманного был теперь под большим вопросом.